Я расскажу один случай, который у меня произошел в моей жизни. Ехал я как-то с одним братом у нас по Молдавии. Я был еще тогда в молодежи. Едем с ним. У нас холмистая местность. И вот спускаемся с одной горки вниз. Смотрю, что-то на дороге лежит. Подъезжаю ближе, велосипед валяется, чуть дальше человек. И так понял, что что-то серьезное. Обычно, когда люди падают, они с того места, где они упали, встают. А это вот как упало, так и лежит. Подъезжаем ближе еще. Мне брат говорит: поехали отсюда, не останавливайся. Ну, а мне как-то интересно, притормаживаю, остановился. Он говорит: давай едем отсюда. Говорит: я не люблю смотреть на кровь, не могу. Ну, остановились, мы все равно остановились. Подхожу, лежит женщина. Это было летом, летняя одежда легкая, она с горы ехала, и как-то вот случилось, что она вот лежит сейчас побитая вся, протертая кожа, вот об асфальт, велосипед валяется, она лежит в полусознании. Друзья, что нужно делать в таких случаях? Телефонов не было тогда, мобильных. Ну, что делать? Я, знаете, думал, вот бы проезжала какая-то машина, я бы с удовольствием ее бы в ту машину загрузил бы. Но машины не было. Пришлось что-то самому предпринимать. Машину свою очень любил. Когда кто-то садился, я там просил, чтобы ноги встряхивали. Ну, а тут надо брать человека в крови, грязная, вот так вот упала. Ну, трезвый человек, она не была пьяна. Ну и вот мы ее потихонечку посадили в машину. Я ей говорю: женщина, аккуратней, ну не пачкайте. Только отворачивается, она упала на сиденье. Ну, ей мои уговоры были как-то. Что делать с велосипедом? Тоже надо что-то с ним делать. Мы его в багажник, он тяжелый. Там сумка оказалась сзади привязана. Я потом понял, она с горы ехала, эта сумка тяжелая. Видать, ямку объезжала или что-то и не справилась с управлением. Ну, погрузили мы велосипед в багажник. Знаете, такое чувство, немножко есть чувство геройства. Я герой, спасаю жизнь человеку. Дальний свет, аварийку включил и полный газ. Знаки ограничения скорости, это было тогда не для меня. Летим, заезжаю в село, центр села, магазин, там дом культуры, что-то вот много народу стоит, что-то... или зарплату выдавали. И я к этой толпе подъезжаю. Люди, срочно нужна помощь врача. Подходят: что такое? А, женщина, да, это женщина с нашего села. А что случилось? Да, вот так, начинаем там объяснять. Ее так тихонечко взяли, положили на скамеечку. Ну и я, как герой, там где-то кручусь, думаю, может быть, сейчас кто-то, может, сфотографирую там, но все-таки помог. Ну, а ко мне подходят несколько человек с одной стороны, с другой стороны, за руки взяли, того брата взяли. А вы идите сюда, там разберутся без вас. Теперь рассказывайте, как это все произошло и как вы ее сбили. Да мы не сбивали, я начинаешь оправдываться. Брат мне говорит: вот надо было останавливаться. Друзья, скажите, надо было останавливаться? Когда мы здесь сидим в тепле и все хорошо, я бы тоже кому-то посоветовал, что надо. А когда стоишь, и толпа мужчин таких разъяренных, и говорят: рассказывайте, как все произошло. Ну, слава Богу, женщина пришла в себя, смотрит так: где я? Ее спрашивают: они тебя сбили? Она говорит: нет, я сама упала. Ну, и нам говорят: давайте, свободно, езжайте отсюда. Знаете, вез ее как герой, а ушел с таким чувством. Сел в машину, еду, смотрю назад, сзади грязно, в крови, надо все мыть, чистить. Еще этот браток сидит рядом, говорит: вот надо было тебе. И с таким чувством. Друзья, к чему это все рассказываю? Мы здесь все спасенные, собрались, благовестники, конференция по благовестию. Видишь человека и думаешь: вот этот человек нуждается в спасении, вот ему нужно сказать. И идешь к нему, идешь как герой. Ну, идешь как спаситель. Сейчас я ему укажу путь спасения. Подходишь к нему, а он тебе говорит: слушай, да, не нужна мне твоя вера, ничего не нужно мне, иди отсюда. И отходишь, шел как герой, а идешь, так думаешь: все, больше останавливаться не буду, да? Или буду, друзья? Тот, кто спасен, призван спасать. Мы сейчас поем песню там о добром самарянине. И в последнем куплете такие есть слова. «Дай мне, Господь, чувства Твои, и для других жить научи». Друзья, когда у нас есть вот эти чувства, мы будем для других жить. А если мы выходим из дома, и у нас нет вот этих чувств сожаления к окружающим погибающим людям, давайте будем просить их у Бога.